Ленинград, 3 июня 1987 года. Пятый фестиваль рок-клуба проходит в Ленинградском дворце молодежи. Площадь перед дворцом запружена молодыми людьми. Многие спрашивают лишний билет. В концертном зале выступает группа «Кино». В репертуаре новые песни. В частности, «Легенда». Марьяна Цой стоит за кулисами. Она явно не в восторге от новых песен «Кино». Впрочем, песни не нравятся и публике в зале. Не дожидаясь конца «Легенды», Марьяна уходит. Она разочарована. В фойе Дворца молодежи множество тусующихся людей. На фоне финальных аккордов песни Марьяна слышит их голоса. «Меня кино в этот раз не зацепило. Новые песни уцуют. Такое говно. Объект насмешек. Вот эта группа!» Марьяна проходит мимо длинного листа ватмана, висящего на стене в фойе и исписанного вдоль и поперек разными фразами, так называемого «гласа народа», где каждый желающий может оставить свое послание к любой группе фестиваля. И надписи на нем вполне соответствуют последнему высказыванию. «Рикошет» — секси, «объект насмешек» — круче всех. «Он» — смеется последним. Марьяна достает зажигалку, сигареты и нервно прикуривает. «Рики, я тебя люблю!» — экзальтированно вопит какая-то пьяная девица с ярко накрашенными губами и рядом с надписями, относящимися к объекту насмешек, оставляет жирный след поцелуя. После выступления Виктор в баре дает интервью журналисту. «Можно было поступить нечестно, просто спеть старые вещи, но мы не захотели».